Личный аптекарь императора. Том 2. Глава 1. По голосу Ермолина было понятно, что он напряжен. Я прижал телефон к уху и двинулся к подсобке, чтобы покупатели и строители, которые сняли старую дверь и теперь монтировали новую, не услышали этот разговор. Дед проводил меня настороженным взглядом, но остался стоять за прилавком. Я знал, что ему самому не терпится узнать обо всем, но он не мог оставить лавку без присмотра. «Так что вам удалось выяснить?» – спросил я, плотно прикрыв за собой дверь. «Все мои знакомые лекари, сколько бы я ни пытался, ничего мне не рассказали, будто сами не в курсе. Но я-то знаю, что они сделают все, чтобы эта история вновь не всплыла». Я с раздражением выдохнул. Неужели он ради этого звонит? Хотел уже послать его подальше с такими новостями, но бывший советник продолжил. «Но я нашел лакея, который в ту самую ночь прислуживал императору. И, он-то, надеюсь, не стал ничего скрывать», оживился я, в точку. Восторженно заявил он. «Он рассказал мне все, что видел и слышал. Не тяните», поторопил я. Один из лекарей достал дневник рода Филатовых с фамильным гербом. Старый такой, весь потрепанный, и открыл перед императором. Тот заглянул, но ничего не понял. А его величество знает как минимум 5 языков. Тогда лекари наперебой начали доказывать, что дневник написан языком демонов, и что Филатовы используют темные заклинания при создании своих лекарств. «Бред какой-то», — выдохнул я. «Ничего не бред. Может, ты не знаешь, но прапрадед нашего императора сжег на кострах не меньше 700 ведьм и ведьмаков. Все они поклонялись демону и использовали темную силу для своих ритуалов. Тут память Саши подсказала, что он когда-то читал про такое, но даже ему это показалось сказкой. Предшественник списал все на мракобесие, которое накрыло также и соседние страны, когда даже за родинку в неположенном месте сжигали заживо. Император поверил этой дурости, с сомнением спросил я. Он чуть единственного сына не потерял, и тогда всему бы поверил. К тому же я сам не раз слышал после назначения твоего отца личным аптекарем императора, как лекари пытались очернить его в глазах императора и совета. Все ясно. Спасибо за информацию, задумчиво проговорил я. Это тебе огромное спасибо. Ты зрение мне вернул. Никогда этого не забуду. Если тебе что-то понадобится, то ты не стесняйся. Выполню все, что в моих силах, с жаром сказал он. Хорошо. Понял. Я сбросил звонок и вышел из подсобки. Дед обслуживал словоохотливую мадам, которая трещала без умолку о поездке в Петербург. Увидев, что я вернулся, старик Филатов тут же сослался на занятость и выпроводил ее. Понизив голос, чтобы нас не подслушали рабочие, я обо всем рассказал деду. Вот ведь гады. Но и сам император хорош. Он что, не мог у нас спросить по поводу дневника? Взорвался дед и ударил кулаком по прилавку. С этого места поподробнее, я пристально уставился на него. У нас, к сожалению, не сохранились такие дневники. Но раньше наши предки зашифровывали рецепты, чтобы никто ими не мог воспользоваться, даже если кто-то украдет дневник. У всех Филатовых был ключ, по которому можно прочитать все, что там написано. Хаем, даже император не знал об этом, удивился я. Никто не знал. Мы веками создаем лекарства от различных болезней. В этом наша сила. Все ясно. Нужно вывести лекарей на чистую воду и доказать императору, что отец ни в чем не виновен. Охо-хо, сомневаюсь я, что у нас что-то получится, горестно вздохнул дед и покачал головой. Мы сейчас так далеки от императора. Наши письма до него не доходят. А ведь я написал не меньше 20 писем с просьбой хотя бы объяснить, в чем наша вина. Кто-то в канцелярии очень не хочет, чтобы о нас вспомнили. Ничего-ничего, помяни мое слово. Придет время, и император сам захочет с нами встретиться, сухо проговорил я. Ох, фантазии у тебя, он сокрушенно покачал головой. В это время в дверях снова показался водитель Орловых и многозначительно показал на часы. Я сказал деду, что меня пригласили на обед, и вышел из лавки. Машина семьи Лены мне понравилась даже больше, чем у Ивана. Приятно пахло дорогой кожей. Сиденья настолько мягкие, будто обволакивают. Есть телевизор и небольшой бар. Правда, в нем только безалкогольные напитки и орешки с сухофруктами, но тоже неплохо. Я даже угостился прохладной газировкой. Вскоре мы подъехали к новому одноэтажному дому с большим ухоженным садом. Здесь жили дед с бабкой Орловы. В дверях меня встретила Лена. «Сашка, ты просто волшебник. Посмотри, у меня даже следов от ожога не осталось», — Она подняла рукава атласной блузки и показала руки. Это было предсказуемо. Я сам не раз пользовался этим эликсиром и знал, как он работает. Рад, что тебе помогло. Но в следующий раз будь осторожнее с огнем, нравоучительно проговорил я. Да знаю я, знаю, махнула она рукой. Просто слишком увлеклась. У меня в первый раз получилось создать огненный вихрь, вот и потеряла бдительность. Но этого больше не повторится. Иди за мной, все уже за столом. Только тебя ждем. Она взяла меня за руку и потянула в сторону роскошно обставленной комнаты. Дом Орловых так и кричал об их благосостоянии. Мраморные полы, белоснежные статуи, позолоченная лепнина. Даже здесь, в Торжке, они обустроили дом по столичным меркам, хотя в нем обычно жили дед с бабкой, да и то только в теплое время года. Зимой же они переезжали обратно в Москву в свой трехэтажный особняк. Когда мы зашли в гостиную, из-за стола поднялся высокий плечистый мужчина в очках с круглой оправой и направился к нам. «Здравствуй, Саша. Рад тебя видеть». Он улыбнулся и протянул мне руку. «Приветствую, ваше сиятельство». Учтиво склонил я голову, обменявшись рукопожатием. Шурику нравился граф Орлов, поэтому я доверюсь ему. Кроме того, даже после ссылки, Орловы, наверное, были единственными, что не отвернулись от Филатовых и поддерживали отношения. Хотя так можно было сказать и о Савельевых. Дочь рассказала о твоей помощи. Я знаю, что ты серьезно рисковал, изготавливая для нее лекарства, поэтому готов выписать тебе чек на крупную сумму. Не так уж сильно я рисковал. К тому же я помог Лене бесплатно в ответ на ее помощь. Да, я слышал о Сорокине. Если тебе что-то понадобится, ты всегда можешь обратиться ко мне. Спасибо, кивнул я. Поздоровавшись со стариками, я сел за стол. Во время обеда беседа лилась легко и непринужденно, будто мы давно знакомы. Я даже поймал себя на мысли, что поддерживаю Шурика в его отношении к Орловым. К тому же память подсказала, что они, как боевые маги, занимаются защитой государственной границы. И Лена, кстати, готовится к этому же. Похоже, что в этом мире существует преемственность поколений, как и в моем. Это же отлично, когда каждый занят своим делом и не посягает на чужое. Ну, кроме лекарей, которых не устраивают аптекари. Но с этим я тоже со временем разберусь. После плотного обеда мы с графом и Леной вышли в сад. Я подумал, что могу Орловым доверить то, что узнал от Ермолина, и рассказал о сегодняшнем звонке. Так и знал, что это подстава. Орлов сжал кулаки до хруста в суставах, и его глаза вспыхнули пламенем. Настоящий маг огня. Ох уж это придворные интриганы. Наверняка это Распутин затеял, а остальные поддержали. Почему вы так думаете? Заинтересовался я. Когда Диму повысили, патриарх рода Распутиных тут же начал виться вокруг него. Приглашал на ужины, знакомил со своими дочерьми, хотя Дима уже был женат на твоей матери. Предлагал сотрудничество. И что же отец? Он понимал, что Распутину что-то от него надо, поэтому осторожничал. Но, видимо, не доглядел, раз тому удалось умыкнуть один из ваших дневников. Похоже на то, надо бы доказать императору, что отец ни в чем не виноват. Если понадобится помощь, можешь рассчитывать на меня. Я, конечно, не имею большой власти при дворе, но могу попытаться организовать встречу с императором. Но для этого у тебя на руках должны быть какие-то доказательства невиновности отца, иначе он даже слушать не станет. Рано или поздно, но такие доказательства будут, кивнул я. Мы прошли до беседки, где еще немного поговорили, выпив по паре стопок рябиновой настойки, и я засобирался домой. Лена пошла меня провожать. «Знаешь, а ты изменился», — сказала она. «Да», — я пригладил волосы и застегнул верхнюю пуговицу рубашки. А так, девушка весело рассмеялась. От ее звонкого заразительного смеха я тоже улыбнулся. А она ничего, очень даже ничего. Пожалуй, можно и приударить. «Я вообще-то не об этом», — отсмеявшись, ответила она. «Ты стал более мужественным, что ли? У тебя даже взгляд другой. Раньше ты смущался, а теперь ты смотришь на меня совсем другим взглядом. Я бы сказала, немного неприличным. Но это мне нравится», — поспешно добавила. «Я просто повзрослел. Годы идут, знаешь ли», — я обнял ее за талию и притянул к себе. «А еще я бы не отказался от ужина с тобой, только не в компании с твоими стариками. Ты что, приглашаешь меня на свидание?» – удивилась она. «Да, пожалуй, прежний Шурик был совсем лопухом, если ни разу не осмелился пригласить ее на свидание. Называй как хочешь. Ну так что, пойдешь, конечно, – как я могу отказать своему спасителю?» Игриво подмигнула она. «Но сегодня мы с отцом возвращаемся в Москву. Приеду через неделю, может, через две. Хорошо, позвони, когда будешь в Торжке. Кстати, насчет спасителя слишком громко сказано, но в принципе правильно. Я спас тебя от неумелых, бестолковых лекарей с их дурацкими артефактами». «Так и есть», она потянулась и чмокнула меня в щеку. Как приятно от нее пахнет. В этом мире придется придерживаться приличий, в своем я бы уже нес ее на руках к своей башне. Тебя подвести до дома или до лавки?» предложила она, когда мы дошли до ворот. «Нет, прогуляюсь, так лучше думается, как хочешь». «До встречи», она отправила мне воздушный поцелуй, а я кивнул, вышел за ворота и двинулся по дороге. Я был рад, что поговорил с Орловым, ведь он мне подсказал того, с кого надо начинать, с Распутина. Надо подобраться к нему поближе и выбить из него признание. Ну, или воспользоваться сывороткой правды, это уж как пойдет. Едва дом Орловых скрылся за поворотом, как в кармане зазвонил телефон. «Коган. Алло, господин Саша, приветствую таки вас», любезно проговорил он. «Наверняка что-то хочет от меня. Здравствуйте, Авраам Давидович. Рассказывайте, что случилось?» «Почему сразу что случилось? Разве мы не можем просто поговорить, по-дружески, так сказать?» «Хорошо, давайте по-дружески. Что вы хотите? Какой же вы проницательный молодой человек. Просто удивляюсь вам», восхищенно проговорил он. «Вас таки не проведешь. Хи-хи. Ну так вот, не могли бы вы сейчас подъехать в мою лечебницу? Есть очень интересный и сложный случай. Я как раз неподалеку. Буду через 10 минут», ответил я и сбросил звонок. Вскоре я уже зашел в двухэтажное серое здание лечебницы рода Коганов. В отличие от здания Сорокина, здесь было намного меньше людей. Всего несколько человек сидели на скамейках у кабинетов лекарей, а также двое стояли у стойки регистратуры. Сам Авраам Давидович встретил меня на входе и повел в палату, находящуюся на втором этаже. Пациент достался мне от Сорокиных, которые ничем не смогли помочь бедолаге. «Признаться честно, я тоже не знаю, что с ним творится», – вполголоса проговорил Авраам Давидович. «Вся надежда только на вас». Он распахнул дверь палаты, и я увидел, что на кровати сидит худощавый, сгорбленный, болезненного вида парень и смотрит в окно безучастным взглядом. Напротив него расположилась дородная розовощекая Матрона, которая вытирала глаза кружевным платком. «Знакомьтесь, это Константин Вязов», — указал лекарь на парня. «А это его мать Рада Бахталовна». «Не мать, а мачеха», — еле слышно ответил Константин, не спуская взгляда с окна, за которым виднелась роща. Рада Бахталовна бросила на него предостерегающий взгляд и протянула мне руку. «Добрый день, господин. Вы тоже лекарь?» Шмыгнув мясистым носом, спросила она. «Лекарь, не лекарь, какая-таки разница. Главное, чтобы он помог вашему сыну», быстро проговорил Коган и повернулся ко мне. «Я проверил Константина на все, что только можно, однако не выявил никакой болезни или сбоя. С ним все хорошо, но он просто тает на глазах». Я опустился на кровать рядом с парнем и принялся задавать вопросы. «Когда это с тобой началось?» «Год назад, когда умер мой отец», – печально ответил он. «Отчего умер твой отец, никто не знает. С ним было то же самое, что и со мной. Он просто начал резко худеть, стареть и вдруг умер». Первая мысль, которая промелькнула, была про моноросы. Возможно, в теле мужчины поселилось опасное растение, которое потом перекинулось на парня. «Чем занимался твой отец?» «Он был печником, складывал камины почти во всех богатых домах нашего Торжка. Его все очень уважали». Парень опустил голову и уставился на свои ноги. «Он имел какое-нибудь отношение к анабласти?» Я решил не сдаваться и найти взаимосвязь. «Нет, конечно, я же говорю, он печником был, а не охотником. Раствор сам готовил из глины, которую брал на берегу реки. Даже кирпичи огнеупорные сам выпекал, чтобы дольше служили». «Сколько прошло времени с тех пор, как отец начал слабеть и до того момента, как умер?» «Около года. Но я точно не знаю. Сначала он скрывал, что с ним что-то не так». Тут вмешалась Матрона, которая все это время прислушивалась к нашему разговору. «Да здоровый он был, здоровый. Просто сердце не выдержало. Лекари же вскрытие делали и сказали, что у него сердце остановилось. Бывает», — развела она руками. «Неправда», — упрямо заявил парень, даже не взглянув на мачеху. «Он сильно похудел и осунулся. Перед смертью жаловался, что даже кирпич не может поднять, сил нет. Не бреши, Костя», — прикрикнула она на него. «До последнего дня Захарушка работал, чтобы долг за дом заплатить. А как заплатил, так в следующем месяце и умер. Переработался, голубчик мой. Совсем себя не жалел, слезливо проговорила она и шумно высморкалась в платок. Я понял, что правду мне не узнать, поэтому решил действовать. Первым делом нужно изучить кровь парня. Если его травит или у него проблемы с внутренними органами, кровь мне об этом подскажет. Я попросил у Когана иголку от шприца, уколол палец парня и, закрыв глаза, втянул носом эфир его крови. Перед внутренним взором возникло множество взаимосвязей и свойств. Некоторые из них говорили о работе внутренних органов, некоторые подсказывали, что попадало в тело парня извне. «Что это вы делаете, а?» – подала голос Матрона. «Рада Бахталовна, господин Александр таким образом работает», – вполголоса пояснил Коган и вопросительно уставился на меня, ожидая вердикта. «Совершенно здоров», – вынужден был признать я, – «и даже довольно хорошо питается. Еще бы, с утра до вечера кашеварю», – горделиво заявила мачеха. «Вот сегодня на завтрак были ватрушки с творогом, на обед борщ со сметаной и голубцы, на ужин приготовлю салат и кусок мяса, фрукты всегда покупаю, сладости только медовые, всего нам хватает, Захарушка хорошее наследство нам оставил». При упоминании об отце парень не сдержался и печально вздохнул. «Уж не от тоски ли он худеет?» Коган кашлянул, обращая мое внимание на себя, и подозвал к двери. «Ну таки, что вы скажете? Сможете помочь?» – шепотом спросил он. «Не уверен», – помотал я головой. «Я даже не знаю, что с ним. Могу приготовить несколько полезных зелий, но не могу гарантировать положительный эффект. Причину я пока так и не смог выяснить. Пусть останется здесь на пару дней. Я попробую ему помочь». «Хорошо, буду премного вам благодарен. Его отец выложил все камины в моем доме. Хороший был человек. А вы его лечили?» «Нет, я даже не знал, что он болен», – развел он руками. «Из газет узнал о его скоропостижной смерти. Мы вернулись к Вязовым, которые даже не смотрели друг на друга. Похоже, отношения между мачехой и пасынком не были теплыми. Однако однозначно могу сказать, что она его не травила. Рада Бахталовна, мы решили оставить Константина здесь на несколько дней», – сказал Коган. «Ни за что», – возмущенно воскликнула она. «Знаю я, как у вас здесь кормит. Костику и так плохо, а от вашей дрянной еды ему станет еще хуже. Да и я о нем лучше позабочусь. Костя, собирайся, идем домой». Она с трудом поднялась со стула, протянула парню куртку и бросила на нас гневный взгляд. Меня в ней что-то настораживало, поэтому решил устроить проверку. «Заберете его домой через 2 часа», твердо заявил я и положил руку на плечо Кости, который уже хотел подчиниться мачехе. «Всего 2 часа. Я проведу еще одно исследование и сам привезу его домой». Женщина с раздражением выдохнула и кивнула. «Хорошо, но если через 2 часа его не будет дома, я иду в полицию». «Ясно, можете таки не волноваться. Пациентов мы не воруем», — улыбнулся Коган и пошел провожать ее до двери. «Что вы задумали?» — спросил Костя. «Есть у меня одна идея. Посиди здесь, а я скоро вернусь», — сказал я и вышел из палаты. Глава 2. Я столкнулся с Коганом у выхода. Он проводил мачеху парня до парковки, где всегда стояли таксисты. «Господин Саша, вы чего задумали?» — вполголоса спросил он, лучезарно улыбнувшись мимо проходящей хорошенькой женщине. «Хочу провести один эксперимент, заодно подлечить Костю. Не спускайте с него глаз. Не нравится мне их наследственная слабость. Боюсь, как бы парень не помер. Можете таки не волноваться. Я, как зоркий ястреб, буду следить за нашим больным», — заверил он и вполголоса добавил. «Смерть пациента всегда плохо сказывается на репутации лечебницы». Я вышел на улицу, сел в ближайшее такси и велел подвести до лавки. Не стоит светить мою секретную лабораторию. На самом деле я хотел изготовить зелье исцеления, но с одним секретным ингредиентом. И это не эфир, а энергия. Заберу ману Монороса и включу в состав зелья. Посмотрим, что из этого выйдет. Но один раз я таким образом поймал гадину, которая вознамерилась высасывать из хозяина жизненные силы. Для зелья исцеления у меня были все необходимые ингредиенты, поэтому уже через полчаса я вышел из лаборатории и направился в лечебницу. Если все получится, я завтра же узнаю, что происходит с парнем. А если нет, то даже не знаю, что еще с ним может быть. Как и сказал Коган, больной по всем показателям здоров. Когда добрался до лечебницы, обнаружил Костю и Когана в палате. Лекарь, как и обещал, не отходил от своего пациента и развлекал его рассказами из практики. А еще был случай, когда супруги решили порадовать друг друга и, хм, пожалуй, вы еще слишком молоды для таких историй, сказал он, когда я зашел в палату, а вот и наш достопочтимый господин Саша. Я подошел к Косте и протянул пробирку с зельем, выпей, что это такое? Он настороженно уставился на жидкость, и почему все такие недоверчивые? В моем мире все только и жаждали выпить зелье, которое я для них приготовил. Ну, не все, конечно, враги этого очень не хотели, но я всегда находил способ их заставить. Целебное средство, пей, я торопил из-за маны, которая могла улетучиться, и тогда эксперимент не удастся. Ну, хорошо, но если что-то пойдет не так, вы ведь меня спасете? С надеждой спросил он у лекаря. Конечно, конечно, можете не сомневаться, махнул рукой Коган. В моей лечебнице редко умирают. Смертельно больных я здесь не держу. Признание еврея не вселило уверенности в парня, но он задержал дыхание и одним глотком опустошил пробирку. «Ну, что вы чувствуете?» – спросил Коган и внимательно посмотрел на Костю. «Пока не знаю, но что-то внутри происходит», – нерешительно проговорил он и добавил. «Фух-ха-ха, жарко становится». Через пару секунд парень поднялся на ноги и скинул куртку, которую уже успел надеть. Его щеки налились румянцем, взгляд стал живой, спина выпрямилась. «Я не знаю, что это за средство, но мне хорошо», – расплылся он в улыбке. «Все так и бурлит внутри. Фух-ха-ха и жарко, очень жарко». Костя подбежал к окну, распахнул форточку и с наслаждением подставил лицо ветерку. Мы с Коганом переглянулись, и довольный лекарь показал мне большой палец. Этот жест одобрения мне уже знаком. «Спасибо, вы меня вылечили», – парень расплылся в улыбке и протянул мне руку. «Сколько мы вам должны? Только у меня сейчас с собой денег нет. Возьму у мачехи и расплачусь». «У мачехи? Ви, вроде, говорили, что отец таки оставил хорошее наследство», — уточнил Коган. «Да, но по завещанию моя часть наследства перейдет ко мне только через 3 месяца, когда исполнится 18. А до этого всем распоряжается мачеха. Похоже, мои подозрения могут оправдаться, и не просто так парень теряет жизненные силы. Как бы то ни было, но я это выясню. Завтра с самого утра ты должен прийти сюда», – строго сказал я. «Зачем? Со мной теперь все хорошо», – удивился он. «Боюсь, завтра тебе снова станет плохо. Возможно, я не прав, но есть сомнения». «Какие?» – вмешался лекарь. «Ваше чудесное средство помогло юноше. Зачем же продолжать мучить его проверками? Пусть расплатится, и на этом разойдемся. Авраам Давидович, как только завтра Костя придет сюда, вы должны мне тут же позвонить». «Ясно», — я смерил Когана строгим взглядом. «Ясно, ясно, что ж тут неясного. Но я таки не понимаю, к чему эти хлопоты», — пожал плечами лекарь. «Я буду рад, если ошибусь, но чутье меня обычно не подводит», — сказал я, вышел на улицу и двинулся в сторону лавки. Патриарх рода Сорокиных только вышел из зала совещаний в главном управлении имперского здравоохранения, как в его кармане завибрировал телефон. Вот уже несколько дней он с нетерпением ждал этого звонка, поэтому забежал в ближайший пустой кабинет и ответил на вызов. «Алло, слушаю», — ответил он, прижимая телефон к уху. «Здравствуй, граф. Мои люди все проверили», — послышался грубый голос собеседника. «Маячки на месте и не сработали. Все по-прежнему. Филатова нет и быть не может». «Отлично». С облегчением выдохнул Аристарх Генрихович и сбросил звонок. Это была самая приятная новость за последнее время. Убогий родственничек и старшка заставил его понервничать своим докладом о Филатовых, но теперь снова все хорошо. Граф вышел из кабинета и направился к лестнице, но тут у него неприятно кольнуло сердце от осознания того, что все не так замечательно, как показалось в начале. Если Дмитрий Филатов мертв, то как объяснить все, что происходит в Торжке? Этот Боров Гена не мог все придумать или намеренно соврать. Он знает, какие последствия его ждут в таком случае. Тогда, кто же посмел в обход запрета использовать моноросы и изготавливать из них различные средства? Младший Филатов слишком неопытен и необразован, чтобы создать даже микстуру от кашля, чего не скажешь о старике. Григорий Афанасьевич Филатов в свое время был известным аптекарем, хотя и уступал по способностям сыну. Неужели он осмелился пойти наперекор императорскому решению? Аристарх Генрихович решил еще покопаться в этом деле, поэтому зашел в свой кабинет, открыл телефонный справочник и набрал номер наместника Тверской области. «Приемная», — послышался нежный девичий голосок. «Переключи меня на наместника», — велел граф. «Представьтесь, пожалуйста, граф Сорокин», — патриарх рода, с раздражением ответил он. Ему претило такое отношение к себе. Он привык, что его узнают с одного слова и присмыкаются, пытаясь угодить, а сейчас он должен звонить через приемную, где сидит недалекая девица и требует назвать себя. Он, конечно, мог найти личный номер наместника, но сейчас на это нет времени. «Слушаю, ваше сиятельство», — послышался мужской голос с нотками заискивания. «Так-то лучше. Для меня большая честь, что вы обратились ко мне. Правда, я не совсем понимаю, чем могу помочь такому высокопоставленному и уважаемому человеку, как вы. Кое-что можете, Прохор Никанорович. Я вас внимательно слушаю», — с готовностью ответил он. «Мне нужна вся информация о Филатовых и Старшка. Разузнайте все, что возможно. Обращались ли к государственным органам, какой доход их лавки, в каких магазинах отовариваются, какие оценки получает младшая в гимназии. В общем, абсолютно все. Сможете? Смогу, ваше сиятельство. Но можно задать один вопрос?» – несмело спросил он. «Слушаю», – с раздражением ответил Сорокин. «В связи с чем такой интерес к опальному роду?» «Приказ свыше», — выкрутился он. «Как только все выясните, сразу свяжитесь со мной. Надеюсь, мне не придется долго ждать. Я сейчас же дам задание своим помощникам, и они...» «Хорошо, жду», — граф сбросил звонок, опустился в кресло и устало вздохнул. Главы самых влиятельных и сильных лекарских родов империи поручили ему присматривать за Филатовыми, с чем он до недавнего времени хорошо справлялся. Однако последние новости не давали покоя. С огромным риском лекари смогли скомпрометировать аптекарские рода, поэтому уж точно не намерены терять власть. Если императору станет известно, что на самом деле проделали лекари и как чуть не убили наследника, лишь бы избавиться от Филатова, то полетят головы. И первыми будут головы патриархов лекарских родов. Вечером, когда мы с дедом возвращались домой, позвонил Ваня и сказал, что завтра отряд охотников идет в Анобласть. Я, конечно же, напросился пойти с ними. После того, как Савельев-старший убедился, что я могу постоять за себя, то разрешил мне ходить туда. Правда, только в отряде с ним или с его братом дядей Колей. Как сказал Ваня, в завтрашней рейде главным будет дядя Коля. А еще с нами пойдет целая дюжина охотников, ведь предстоит большая зачистка из-за участившихся случаев нападения мутантов на отряды. Меня не радовало, что все больше людей узнают о том, что у меня есть способности, но делать нечего. Пока я был в лечебнице Когана, в лавку приходили ребята от вассальных аптекарских родов. Дед договорился с ними об оплате и позвал на рассвете собраться у нашего дома, чтобы всем вместе пойти за травами. Многие из ребят учились в школе, поэтому дед не доверял им и не мог отправить их собирать самостоятельно. После ужина я наведался в лабораторию и изготовил зелье сердца титана, а также сыворотку правды. Из головы не выходил пациент Когана, и я был почти уверен, что мачеха приложила руку к тому, что с ним происходит. Если сама не сознается, сыворотка правды заставит заговорить. На следующее утро мы с дедом и десятком парней и девушек пошли в ближайший лес за травами. Пока дед раздавал задания, показывал, как выглядит нужное растение и контролировал правильность сбора, я выпил сердце титана и побежал по лесу. Зелье на короткое время добавляло силы и выносливости, но именно этот эффект мне и нужен, чтобы прокачать тощее тело Шурика. Хотя за последнее время я немного усилился, но все равно до идеала было далеко. Через час упорных тренировок эффект зелья начал проходить, и я вернулся к деду и к нашим новым собирателям. На этот раз улов был куда больше, что не могло не радовать. Со временем они сами научатся определять нужные травы и буду заниматься тихой охотой без нашего участия. Поручив Лиде высушить травы, мы с дедом позавтракали и двинулись в лавку. В это время в кармане зазвонил телефон. Это был Коган. «Алло, алло, господин Саша, он вернулся». Послышался встревоженный голос. «Костя, да-да, ему снова плохо, очень плохо. Я не знаю, что делать. Пожалуйста, Витаки моя последняя надежда. Если не придете, я отправлю его домой», — пригрозил он. «Хорошо, сейчас буду». Вот ведь ушлый лекарь, не хочет, чтобы парень умирал в его лечебнице. Похоже, я оказался прав. Осталось только вывести на чистую воду виновницу. Вскоре я был у лечебницы и вместе с ожидающим Коганом быстро прошел в палату, в которой лежал Костя Вязов. Парень выглядел еще хуже, чем вчера. Под глазами синяки, губы побледнели и потрескались. Он тяжело дышал и смотрел невидящим взглядом в потолок. Рядом с ним на стуле сидела мачеха и со скорбным лицом смотрела на него. «Вот и все, одна я осталась», — слезливо проговорила она, увидев нас. «Рано хороните. Еще неизвестно, кто из вас останется», — грубо заметил я, подошел к кровати и присел рядом с парнем. «Это в каком смысле?» — возмутилась женщина. Я не стал отвечать, а приподнял голову парня и влил ему в рот новую порцию зелья исцеления, но на этот раз без маны Монороса. Ему хватит и эфира, а вот мана для простолюдина ни к чему. Кости почти мгновенно стало легче, и он с облегчением вздохнул. «Я уж думал, все, конец мне», — признался он и сел на кровати. «Теперь расскажи, что случилось», — велел я. «Ничего особенного», — пожал он плечами. После ужина лег спать, а на утро даже встать не смог. Еле до телефона дотянулся и позвонил господину Когану. «Да-да, так и было», — кивнул лекарь. «Я таки не успел глаза промыть и зубы сполоснуть, как мой телефон тревожно зазвонил. Я так и думал», — задумчиво проговорил я и повернулся к Когану. «Авраам Давидович, попросите принести чаю. Всем нужно немного успокоиться и прийти в себя. У нас ни кафе и ни ресторан. Чаю не подаем», — сухо проговорил лекарь. «Ради меня», — я многозначительно посмотрел на него. Коган понял, что я кое-что задумал, кивнул и вышел из палаты. Я же достал из кармана артефакт баронессы и повернулся к настороженной мачехе Кости. «Рада Бахталовна, я боюсь, как бы вы тоже не пали жертвой неизвестной болезни, поэтому позвольте вас проверить», — мило улыбнулся я. «Нет у меня никакой неизвестной болезни», — она опасливо уставилась на артефакт. «Лучше провериться», — настойчиво проговорил я. «Это секундное дело. Протяните руку». «А это не больно?» — засомневалась она. «Нет, конечно, вы ничего не почувствуете», — заверил я, глядя на нее честными глазами. «Ну ладно», — я вытерла ладонь о шерстяную юбку и несмело протянула руку. Я взялся за один камень артефакта и прикоснулся к ней вторым. Энергия Монороса, которую я замешал в зелье исцеления, тут же ринулась ко мне и осела в магическом источнике. Женщина ничего не почувствовала, так как маны было совсем мало, но зато я теперь точно знал, что не ошибся. Это она вытягивала жизненную энергию из парня. Именно так к ней попала мана Монороса, которую я добавил во вчерашнее зелье. «С вами все хорошо, можете не волноваться за свое здоровье», — ответил я на ее вопросительный взгляд и убрал артефакт в карман. «А я и не волновалась», — пожала она плечами. «Еще бы, она-то точно знает, что происходит с ее пасынком, и что с ней такое не случится». В это время пришел Коган в сопровождении медсестры, которая несла поднос с чашками чая. Я забрал у девушки поднос и шепнул лекарю: «Вызовите полицию, мачеха во всем признается». «В чем признается?» — не понял он. «Скоро все узнаете». Коган исчез за дверью, а я незаметно подлил в чашку мачехи сыворотку правды. «Думаю, нам всем не помешает немного успокоиться и выпить травяного чая». Рада Бахталовна с готовностью взяла предложенное и с шумом отхлебнула горячий напиток. Мы с Костей тоже выпили по несколько глотков. Парень чувствовал себя хорошо и даже прошелся по палате, удивляясь средству, которое так быстро подняло его на ноги. «А, может, вы мне его с собой дадите?» – спросил он. «Как только мне плохо станет, я тут же его выпью. Боюсь, это будет стоить очень дорого. За два исцеления вы мне уже должны 2000 рублей. «Чего 2000, это ж за что такие деньжища-то?» – возмутилась мачеха. «Столько я платить не собираюсь. Прием у Когана стоит 20 рублей. Заплачу за два приема, и все. У меня есть свои деньги, я смогу расплатиться», — заверил Костя, неприязненно покосившись на мачеху. «Нет у тебя своих денег, все принадлежит мне и у меня останется». «Ясно», — не сдавалась упрямая мадам, на которую уже начала действовать сыворотка. «Вообще-то отец почти все оставил мне». Парень повысил голос. «Дом, мастерская, рабочие схемы и счета, все мое. У тебя лишь содержание в 100 рублей. Ах ты, сученыш!» — гневно выкрикнула раскрасневшаяся женщина, вскочила со стула и, сжав кулаки, двинулась на щуплого парня. В это время в дверь постучали, и в сопровождении лекаря в палату зашли двое полицейских. «Это еще что такое?» — испуганно выдохнула она. «Рада Бахталовна, расскажите о том, как вы убили своего мужа и покушались на жизнь своего пасынка», — спокойным голосом сказал я. Женщина непонимающе уставилась на меня и, сглотнув, скороговоркой выпалили: «Бабка моя, ведьма в 7-м поколении, научила ритуалу, который забирает жизненную энергию. Сначала я мужа своего за хорушку убила, а теперь и пасынка хотела следом отправить. «Да только этот гад мне мешает!» — взревела она, выставила перед собой руки и бросилась на меня. Я запустил в нее подушкой, затем перехватил руку и заломил назад. «А теперь вы с полицейскими поедете к вам домой и подробно опишите все, что делали. Ничего говорить не буду, не заставите!» — заверещала она в то время, как ей на руки надевали наручники. «Сыворотка заставит», — улыбнулся я. «Прежде чем выйти вслед за ними», Костя подошел ко мне и тихо признался. «Я и сам подозревал, что со мной что-то творится, только никаких доказательств не было, что это она руку приложила. Каждую ночь я просыпался среди ночи от чувства, будто душит кто-то. Один раз даже черные тени заметил, которые по комнате бегали. Только подумал, что показалось. Не показалось», — мотнул я головой. «Вы не волнуйтесь, я заплачу вам за все, сколько я должен. Как я и сказал, 2000. Отдашь Когану, мы с ним сами сочтемся». «Хорошо, спасибо вам большое, Александр. Если бы не вы, убила бы она меня. Это точно», — кивнул я и похлопал его по плечу. «Будь здоров». Парень выбежал из палаты и поспешил за полицейскими, которые уже вывели сыпавшую гневными проклятиями женщину на улицу. «Только вчера я узнал, что в этом мире есть ведьмы, с которыми когда-то боролись, как сегодня встретился с одной из них. Она совсем не походила на тех ведьм, что проживали в моем мире на Ларийских островах в Гнилом озере. Те были жуткими существами, обтянутыми черной кожей и с красными горящими глазами. Но ведь внешность обманчива. Сейчас по мне тоже никто и никогда не скажет, что я великий алхимик Валериан из Таринеля, а не простой парнишка из обнищавшего рода. Коган, как свидетель, поехал вместе с полицейскими, а я вернулся в лавку и рассказал о произошедшем старику Филатову. Вот и дела творятся в нашем Торжке. Думал, хоть здесь будет тишь да благодать, но ошибся», — покачал он головой. «Похоже, как и мы, ведьмины отпрыски попрятали свои книги с ритуалами. Хорошо, что тебе не успела навредить эта гадина. Но ведь она не маг. Как она сумела осуществить такое без магии?» — задумчиво спросил я. «Так у ведьм нет магического источника. Они воруют энергию у людей или у матушки земли. Паразиты, одним словом». В это время за мной заехал Ваня с дядей Колей, и мы поехали к Анабласти. Когда впереди показались ворота, я заметил на парковке 3 грузовика, 2 новых вездехода и гусеничный трактор с прицепом. Охотники в доспехах и увешанные различным снаряжением выстроились в ряд перед Савельевым. Как оказалось, во время сегодняшнего рейда они должны расчистить пещеры от мутантов, что меня немного напрягло. В прошлый раз в пещере, кроме светящегося мха, я ничего нужного для себя не нашел. Ну, хоть часть внутренностей мутантов заберу и, возможно, удастся улизнуть в ближайший лесок. Ворота уже починили, поэтому мы беспрепятственно проехали в аномальную область и направились к пещерам. По пути нам встретился только вепрь, которого один из охотников завалил метким выстрелом в глаз из карабина, а затем все вместе погрузили его в кузов одного из грузовиков. Когда добрались до пещер, дядя Коля разделил отряд на 2 группы и отправил в разные стороны. Я намеренно отстал от своей группы, которая погналась за зверьками, похожими на полевых мышей, но размером с собаку, и принялся обследовать друг за другом все залы пещеры. Снова собрал светящийся мох, эфир которого пока не придумал, как использовать, а также нашел целую колонию склизких грибов, растущих на влажной стене в одном из залов. Похоже, эфир был в моем мире, и я использовал его для создания вещей-невидимок. Если нужно что-то спрятать, то можно просто полить таким зельем, и вещь станет невидимой. Главное потом самому не забыть, где эта вещь находится, а то долго искать придется. Вдруг я заметил, как за поворотом что-то мелькнуло. Наверняка какой-то зверь. Взяв карабин на изготовку и вытащив из кармана зелье оковы, я двинулся вслед за ним и едва прошел за поворот, как меня подбросила вверх неведомая сила и впечатала в неровный потолок пещеры. Горгоново безумие. Я просто висел под потолком, не в силах пошевелиться. Притом меня ничего не удерживало, а я будто парил в воздухе. В это время из кармана выпала одна из пробирок, но не упала и не разбилась, а взмыла вверх и тоже прилипла к потолку. Похоже на невесомость или что-то подобное. Получается, что в аномальной области есть еще и аномальные пещеры. Интересно. Я посмотрел вниз и увидел, что весь пол усеян голубыми ягодами размером с апельсин, а между кустиков то появляется, то исчезает серебристый зверек с большими ушами и длинным хвостом с кисточкой. Втянув носом, я почувствовал эфир ягод и очень обрадовался. Из них получится отличное средство для укрепления тела. Именно его и не хватало, чтобы создать сердце Титана таким, каким он должен быть, а не жалкой копией. Да и способность зверька меня заинтересовала. Вот бы его приручить. Надо только создать бальзам единства. Дело за малым, выбраться отсюда. Осталось только понять, как это сделать. Глава 3. По какой-то неведомой причине в этой пещере не было тяги земли. Скорее всего, в Анабласте много всякого непонятного, но с местом, где не соблюдаются физические законы этого мира, я столкнулся впервые. Даже в прошлой жизни я не попадал в такую ситуацию, поэтому немного растерялся. К тому же размахивание руками и попытка оттолкнуться от потолка не увенчались успехом, я снова прилипал на прежнее место. Между тем неизвестный зверек продолжал поедать ягоды, не обращая на меня внимания. Он перемещался с огромной скоростью и буквально на секунду появлялся у ягодного куста, чтобы схватить очередную ягоду, съесть ее и снова исчезнуть. В первый раз вижу, чтобы животное обладало способностью к телепортации. Интересно, смогу ли я из его внутренности создать зелье, которое наградит меня такой способностью? Вряд ли, но сам зверек мне может пригодиться, поэтому обязательно вернусь сюда с бальзамом единства. Осталось только выбраться отсюда. Осмотревшись, увидел, что неподалеку торчит сталактит, а от него до неровной стены, за которую можно ухватиться, не больше метра. Отталкиваясь ногами от потолка и помогая себе руками, я медленно двинулся к сталактиту. В это время совсем близко прозвучал голос Вани. «Саша, куда ты опять запропастился? Я здесь, но ты не ходи сюда, а то застрянешь». «Чего?» Он показался из-за поворота и в ту же секунду взмыл вверх и впечатался спиной о потолок. «Какого черта? Что здесь творится?» Возмущенно воскликнул он, с силой оттолкнулся и полетел вниз, но всего на пару метров, и снова взмыл к потолку, оказавшись неподалеку от меня. «Я же сказал, чтобы ты сюда не ходил», — сухо проговорил я, — «и ты думал, что я тебя послушаюсь. Нужно было придумать что-то типа «берегись, ягуар» или «беги, здесь ядовитая змея», — недовольно протянул он, барахтаясь и пытаясь опуститься. «В следующий раз так и скажу, а теперь сними ремень и брось мне один конец. Я придумал, как выбраться отсюда». Вскоре я подтянул Ваню к себе, и мы вместе добрались до сталактита и, оттолкнувшись от него, вцепились в стену. Перебирая руками и ногами, как заправские альпинисты, мы добрались до поворота и едва свернули за него, как рухнули на землю. Даже после нескольких минут легкости, тело казалось невероятно тяжелым, понадобилось время, чтобы привыкнуть. Когда мы выбрались из огромной пещеры с множеством проходов и залов, я свернул в лес и под неодобрительный взгляд Вани, который торопился присоединиться к остальным охотникам, набил рюкзак моноросами. А что он хотел? Я не на прогулку сюда пришел, а за ценными материалами. Неизвестно, что мне может пригодиться, поэтому лучше иметь хороший запас различных эфиров. Вскоре послышался громкий гудок, оповещающий об общем сборе. Мы вышли из леса и подошли к машинам. Ваня рассказал командиру отряда об опасной месте, и тот дал задание двум магам завалить проход в ту пещеру, чтобы больше никто не попал в ловушку. Я подошел к трем взрослым охотникам, которые не спеша попивали что-то из фляжек, и рассказал про зверька. «Видеть не видел, но слышал о нем», — сказал один из охотников, лысый коренастый мужчина с неровным шрамом на макушке. «Говорят, что его невозможно поймать, очень уж он быстро. Как он называется?» — спросил я. «Да никак, в Анабластях много тварей, которых нигде в мире больше нет, поэтому и названий у них нет», — пожал он плечами. «А я слышал, что его называют тут и там», — вмешался худощавый охотник с пшеничного цвета усами. «На кого же похож этот зверь?» — поинтересовался у меня третий охотник. «Только сейчас я заметил, что у него один глаз карий, а второй сиреневый и блестящий, стекляшка. Наверняка в бою потерял. Похож на тушканчика, но шкура серебристая и размером с кролика», — ответил я. «Понято. А вот я как-то раз такого урода встретил, что до сих пор в кошмарах снится. Ходит на двух ногах, как человек, но уродливая зубастая голова с острыми рожками и лоснящаяся черная кожа. И когти, во», — указал он на свою ладонь. «Да брось ты молодого пугать», — хмыкнул коренастый. «Таких тварей здесь нет». «Как это нет, если я своими глазами видел?» — возмутился он. «Ну-ну, придумаешь тоже. Зверья всякого навалом, а таких уродцев точно нет», — поддержал худощавый. «Эх, не верите, и не надо», — махнул рукой одноглазый, привалился к стволу дерева и вытащил из кармана пачку сигарет. В это время из пещер друг за другом появились охотники, таща за собой добычу. Мы с Ваней помогли погрузить туши животных в кузов грузовика и сходили вместе с товарищами за оставшейся добычей. Некоторые звери были настолько большие, что пришлось заехать в пещеру на вездеходе и вытаскивать туши, обмотав за ноги цепями. С огромным трудом нам удалось загрузить их в грузовики, прежде чем пуститься в обратный путь. В лавку я вернулся уже к закрытию и увидел Ванали, который вместе с дедом сидел на диване и попивал ароматный чай. Увидев меня, они заметно оживились и, пока дед запирал дверь, Ванли выложил на стол банки с лекарствами. «Александр, мы сделали все в точности, как в тех рецептах, что вы нам дали», – заверил он меня. «Сам проверю». Я взял первую банку, открутил крышку и втянул носом. Эфир защекотал нос, раскладываясь на свойства. Мне даже не нужно говорить, от чего это средство, одного вдоха хватит, чтобы понять. Друг за другом я открыл все пять банок, но только одно средство попробовал, то, которое сам придумал. Идеально. Стопроцентное попадание, которое я и задумал. Все отлично. Можете приступать к производству. И не забудьте на каждой упаковке выделить надпись, что изготовлено по рецептам Филатовых. Это пойдет на пользу нашим родам. «Шурик, я не понял, какая нам от этого польза?» – нахмурил брови дед. «У них-то наверняка продажи пойдут в разы лучше, но мы-то что с этого будем иметь? Во-первых, по договору половина выручки принадлежит нам, поэтому нам тоже на руку хорошие продажи. А, во-вторых, не будет лишним напомнить о себе. Пусть знают, что Филатовы никуда не пропали, и мы еще будем на коне рано или поздно. Скорее, рано». Ванли убрал составы в сумку, попрощался и вышел. А мы с дедом прибрались в лавке, пересчитали выручку и не спеша двинулись домой. По пути я рассказал о происшествии в Анабласти, на что старик Филатов лишь недовольно покачал головой. Ему не нравилось, что я туда хожу, но мне до этого нет дела. Я сделаю все возможное, чтобы снова стать великим. Федор Дмитриевич Юсупов уплетал за обе щеки наваристый борщ из телятины со сметаной и слушал подробный доклад начальника службы охраны своего поместья Юрия Жилина. «Мои бойцы проверили все маячки. Ни один из них не сработал на Филатова, да и откуда бы он там появился. В прошлый раз мы все вдоль и поперек обошли, но даже останков его не нашли, звери растащили. С чего вдруг снова о нем вспомнили?» Федор Дмитриевич вытер жирные губы салфеткой и откинулся на спинку стула. «Мне-то откуда знать?» – недовольно протянул он. «Одни хлопоты из-за него. Уже лет пять прошло, как пропал в Анабласти. И наверняка сразу же копыта откинул, но Сорокин все чего-то боится. Рыльце в пушку, вот и боится. Не погладит по голове за такое», – пожал плечами Жилин. «Конечно», – хмыкнул Юсупов. «Самосуд вершить без дозволения императора. Видать, опасается, что может вылезти вся эта история. Надо было раньше думать, чем ему аптекарь-то помешал. Ведь уже весь род в опале был, кучу запретов наложили, но, видимо, лекари настолько трусливые, что решили раз и навсегда избавиться от конкурента». Жилин многозначительно посмотрел на хозяина. «Ты прав, я с самого начала не поддерживал их козни, только обстоятельства вынудили», – тяжело вздохнул Юсупов. «Если эта история всплывет, то меня крайним сделают. Знаю я этих аристократов, всегда на чужой шее выезжают. С чего снова этот сыр-бор начался? Столько лет о нем не вспоминали». Жилин подвинул к себе деревянную плошку с квашеной капустой с клюквой и принялся с аппетитом хрустеть. «Да кто ж его знает, мне об этом не докладывают», – пожал плечами Юсупов и махнул рукой слуге. «Филька, налей нам беленькой». Федор Дмитриевич много лет прослужил в гвардии личным телохранителем императора, за что на пенсии получил поместье с землей, на которой находилось небольшое месторождение медной руды. Добычей меди он занимался лишь пару лет, потом прямо на месте рудника из-под земли ударил фонтан мощнейшей магической энергии, под действием которой все вокруг шахты стало быстро меняться. Пришлось закрывать рудник и округу высокой стеной и магическим куполом. О медной руде, как и о дополнительном заработке, теперь не могло быть и речи. К счастью, аномалия оказалась совсем небольшая, поэтому никакой особой проблемы не создавала. Отряд боевых магов, который занимался также охраной территории поместья, изредка зачищал Анобласть, но вот уже лет пять она оставалась запертой. Все потому, что Юсупову поступило предложение, от которого он не мог отказаться. А, вернее, не хотел, ведь платили большие деньги. Перед ним была поставлена задача закрыть вход сразу, как Филатов окажется в Анабласте, а потом отправить отряд охотников, которые должны были добить аптекаря, если ему удастся выжить, а заодно расставить маячки на его энергию. Он так и сделал, и почти не вспоминал об этом инциденте до того звонка, который заставил его немного напрячься. Все-таки это был не какой-то там никому неизвестный аптекарь, а приближенный к императору человек и бывший граф к тому же. Юсупову очень не нравилось, что он замешан в таком скользком деле, но деньги важнее. После сытного ужина они с Жилиным вышли на улицу и расселись на террасе, попивая медовуху. Об аптекаре они больше не говорили. Наместник Тверской области Прохор Никанорович озадаченно просматривал доклад, который принесли ему помощники. Они носились по всем инстанциям, собирая данные на Филатовых, и принесли кое-что интересное. Самому Прохору Никаноровичу не было никакого дела до аптекарей, которые лет 5 тому назад поселились в Торжке и никак себя не проявляли, но после того, как позвонил граф Сорокин, все изменилось. Теперь и он увидел, что в делах Филатовых есть серьезные изменения. Прохор Никанорович с замершим сердцем набрал номер, который оставил граф Сорокин, и поднес телефон к уху. «Алло, кто это?» – сухо спросил патриарх. Он в это время ехал в машине на важную встречу с одним из сыновей графа Распутина по поводу закупки у них новой партии артефактов. «Ваше сиятельство, добрый день, это Прохор Никанорович. Узнали?» «Нет». «Ну как же, вы же звонили вчера и просили собрать информацию о Филатовых». «А, понял. Удалось что-нибудь выяснить?» – оживился граф. «Да, есть кое-какая информация». Наместник порылся в документах, разложенных перед ним. «Во-первых, меня очень удивило то, что за последний месяц прибыль их лавки под названием «Туманные пряности» увеличилась в 7 раз. По моим данным, они по-прежнему торгуют чаями и травами, поэтому я не могу понять, в связи с чем так увеличилась прибыль». «Хм, да, это странно», – задумчиво произнес Сорокин. «Что еще? На днях полиция занималась поисками пропавшей Анастасии Филатовой, которая, однако, вернулась домой в тот же день. Позже она утверждала, что ее похитил известный местный предприниматель и ресторатор Лютиков Илья Юрьевич, а спас старший брат Александр. Правда, брат и сестра утверждают, что Лютиков хоть и украл девушку, но отпустил сразу после разговора с Александром. Однако в ту же ночь полностью сгорел ресторан «Золотой Лютик», в котором погиб господин Лютиков и его приближенные. Какое совпадение! Голос графа стал напряженным. Не то слово, но у полиции нет никаких данных, что в поджоге виноват Филатов. А как погиб Лютиков? Неужели не смог выбраться? Вот это тоже очень странно. В его крови не обнаружилось никаких веществ. Сам он был не связан или заперт, как и его люди. Следствие в тупике. Сорокин молчал довольно долго, прежде чем ответил. Есть что-нибудь еще? Больше ничего интересного, кроме того, что по Торжку начали ходить слухи о том, что Филатовы снова начали изготовлять лекарственные средства, но никто не сознался в том, что использовал лекарства Филатовых, да и при проверке ничего не нашли, поэтому слухи не получили подтверждения. Все, ну, есть одна новость, но я не знаю, насколько она будет вам интересна, замялся наместник, просматривая очередной документ. Говори, Александра Филатова несколько раз видели в компании лекаря Когана. Сам же Коган очень лестно отзывается о молодом человеке и называет его талантливым аптекарем. «Коган, ты уверен?» – воскликнул Сорокин. «Да». Кроме того, нашлись очевидцы, которые говорят, что Авраам Давидович был у Филатовых в гостях. «Вот тварь!» – выкрикнул Сорокин, сбросил звонок и обратился к своему водителю. «Разворачивайся. Едем обратно к управлению. Нужно поговорить с Коганом о том, что творит его родственничек в Торжке». Глава 4. Весь следующий день я разбирался с тем, что смог добыть из аномалии. Что-то сушил, что-то настаивал, что-то замораживал. Только к вечеру я с гордостью окинул взглядом полки с банками и коробками, в которых хранились ценные эфиры. Именно это для меня представляло гораздо большую ценность, чем золото и драгоценные камни. Все-таки я алхимик, и не представляю свою жизнь без зелий, снадобий и эликсиров. Довольный собой, я вышел из склада и увидел Ваню, который шел мне навстречу. Я подъехал к лавке, но Григорий Афанасьевич подсказал, что ты здесь, сказал он, и мы обменялись рукопожатиями. Прибирался, махнул я рукой. Ты по делу? Да нет, просто хотел пригласить тебя к нам на ужин. Мать с сестрами и Жориком уехали в столицу, поэтому мы с отцом остались одни. А как же бабка твоя? Ну так из-за нее и уехали. помирать собралась и хочет оформить новое завещание. Местным нотариусам не доверяет и потребовала, чтобы отвезли к ее знакомому. Видать, большое состояние у нее, раз так опасается, хмыкнул я, вспомнив беззубую скрюченную старуху. Да кто ж знает, пожал он плечам, как я помню, она всегда с нами жила, видел у нее несколько украшений и все, этих стариков не поймешь. Понятно, принимаю твое приглашение, с утра ничего не ел. Когда мы подъехали к особняку, князь Савельев встретил нас на крыльце, сидя в кресле-качалке и попыхивая длинным мундштуком. Мы поздоровались, и я опустился на скамью с мягкой спинкой. Вечер был теплый и безветренный, поэтому Савельев распорядился накрыть стол на террасе, куда теперь беспрерывно бегали слуги со скатертями, столовыми приборами и различным кушаньями. Был сегодня у одного своего охотника, начал Владислав Андреевич. Второй месяц не выходит в рейды. Думал, болеет, но нет. Оказалось, все гораздо хуже. Он выпустил изо рта кольцо дыма и печально вздохнул. Похоже, придется его в психиатрическую больницу положить. А что такое? Заинтересовался Ваня. Из дома боится выйти. Говорит, что кто-то из него ману высасывает. Горько усмехнулся он. Я его попросил поподробнее об этом рассказать. Так он такой бред начал нести, будто его собственный сад его маной питается. А сад, между прочим, в отличном состоянии, что очень странно, ведь он за ним не ухаживает. Не думаю, что это бред, задумчиво ответил я. Почему? Повернулся ко мне князь. Я рассказал ему об артефакторе и своих подозрениях насчет коварства моноросов, которые поселяются в теле людей. Думаешь, этот случай тоже связан с моноросами? С сомнением спросил Савельев. «Все возможно», – пожал я плечами. «Могу я поговорить с этим охотником?» «Да, конечно, мы можем позвонить ему». Он потянулся к телефону, который лежал на перилах, набрал номер телефона и рассказал охотнику, что с ним хочет побеседовать аптекарь. «Здравствуйте, Павел, меня зовут Александр, я в курсе вашей проблемы и хотел бы помочь», – сказал я, едва князь протянул мне свой телефон. «Для аптекаря у тебя очень юный голос». Настороженно ответил охотник. «Это не важно. Главное, мои способности. Ну ладно, а как ты мне поможешь? Я вроде ничем не болен». Только вот он замолчал. Видимо, сам не знал, как объяснить, что именно с ним происходит. А я не стал его торопить. «Короче, скажу, как есть», — решительно проговорил он. «Я уже все цветы из-за этого из дома выбросил. Как только я подходил к ним, они сразу же расцветали или пускали новые листья или побеги, а я терял ману. Думал, мне кажется, но потом вышел поработать в сад, и за час работы всю ману израсходовал, хотя работал только тяпкой и граблями. Зато сад расцвел пышным цветом. Черт его знает, что происходит, но я так больше не могу. Сижу в четырех стенах и боюсь на улицу выйти. С тех пор, как вы обнаружили, что теряете ману, в рейд в Анобласть ходили», — уточнил я. «Да, один раз. Вот после того случая и решил больше не выходить из дома. Меня там чуть грызун не убил из-за того, что я как обычно понадеялся на свою магию, а маны совсем не осталось. Пришлось спасаться бегством», он неловко рассмеялся, но я понимал, что ему не до смеха. «Маг без маны все равно, что рыба без чешуи. Есть ли еще что-то необычное?» «Да вроде ничего», после паузы ответил он. «Понял. Попробую вам помочь. Приеду к вам сегодня с лекарством», заверил я. «От чего лечить-то собираетесь?» «Господин аптекарь», — насторожился он. «От паразита, который выпивает вашу ману», — ответил я и вернул телефон князю. В это время дворецкий доложил, что стол накрыт, и мы прошли на террасу. На ужин у Савельевых были запеченные перепелы и пирог с персиками. Я с удовольствием попробовал новые блюда и понял, что хочу так есть каждый день. Прижимистый старик Филатов все деньги складывал в свой сейф и говорил, что тратить мы их будем только на важное и нужное. По-моему, ничего важнее питания нет, но влезать в эти дела я точно не буду. Когда-нибудь я буду жить отдельно, и тогда у меня на ужин хоть каждый день будут перепела. После ужина мы с Ваней поехали в мою лабораторию, и я приступил к созданию лекарства для охотника. Оно должно помочь не только этому конкретному охотнику, а всем, кто имеет дело с моноросами. Этакое универсальное средство для лечения и профилактики заражения моноросом. У меня уже была кое-какая задумка. Поэтому я не стал терять времени, а смешал все необходимые ингредиенты и, прихватив артефакт баронессы, двинулся к двери. «Снова в лес за маной собрался?» – спросил Ваня, который лежал на матрасе и с довольным видом тыкал пальцем в свой телефон. Да, надо пополнить запас, а ты с кем так ожесточенно переписываешься? Познакомился с одной столичной штучкой, влюбилась в меня по уши, с утра до вечера написывает. Хочешь фотку покажу? Давай, пожал я плечами. Ваня повернул телефон ко мне экраном. С фотографии кокетливо улыбалась белозубая большеглазая девица. В ушах и на шее блестят бриллианты, на заднем фоне виднеется роскошный особняк. Наверняка представительница аристократии, симпатичная и богатенькая. «Бери быка за рога», — улыбнулся я и подошел к двери. «Надоела мне эта канитель с маной. Магический источник у Шурика в разы меньше, чем был у меня в прошлой жизни, но, если бы он был полон, мне бы хватало на создание зелий. Сейчас же приходится много времени тратить на поиски моноросов или монозверей, из которых можно вытянуть энергию. Все это жутко бесило, но я пока не нашел выхода из этой ситуации. «Погоди», — остановил меня Ваня, — когда я отодвинул щеколду и намеревался выйти на улицу. «Возьми мою ману». Я удивленно посмотрел на него. Добровольно лишаться маны я бы ни за что не стал. Я серьезно, готов поделиться ради дела, продолжал настаивать друг. «Ну ладно», пожал я плечами. «Так действительно, будет быстрее». Я приложил к нему камень артефакта и взялся за второй. Через мгновение мой источник уже наполнился до предельного уровня, и я вернулся к зелью. С помощью маны Вани мне потребовалось всего 10 минут, чтобы доделать средство, которое предположительно должно помочь. Но его все же нужно испытать, ведь моноросов огромное количество, и каждый поражает определенную часть тела человека, поэтому для создания универсального средства придется повозиться.